me and I was standing around the professor with a cookie. Проект «Послесловие» и vibu.org представляют. Григорий Неделько. Тамагочи. Перед прослушиванием этой аудиокниги обязательно посетите канал Scanners Games. Там вы найдете множество трейлеров к видеоиграм с великолепной русской озвучкой, а также игровые новости, превью различных игр, красивейший синематик трейлера. Заходи, смотри, подписывайся. youtube.com/scannersgames. У Оксаны Тамагочи появился случайно. Казалось бы, 1998 год, и в Москве, где она жила, бум электронных зверьков. Тамагочи не было разве что у самых бедных девочек. Мальчикам и тем нравились компьютерные питомцы. Если родители не покупали им Тамагочи, ребята с интересом наблюдали за собачками и кошечками девочек в классе. Оксане достался очень странный Тамагочи. Родители купили его, бродя по блошиному рынку в поисках всякой всячины. И вдруг наткнулись на палатку, где буквально задарма продавали японскую игрушку. Мама вспомнила долгие разговоры с дочкой на тему популярной новинки. Мать убеждала Оксану, что все эти электроживотные – ерунда. Если дочь хочет завести живность, надо только попросить. Звучали уверения убедительно, однако не первый год, зная отца с матерью, девочка сомневалась, что обойдется без обычных в такой ситуации сложности. Мать станет постоянно напоминать о необходимости следить за братом меньшим, а отец начнет выражать недовольством по любому поводу. Чего новый член семьи тут бродит? А как он противно мяукает или гавкает? И шерсть повсюду. В силу возраста, Оксане едва исполнилось 12 лет, девочка не до конца представляла себе грядущие сложности. С Тамагочи же подобных проблем возникнуть не должно. И на день рождения родители подарили единственному ребенку долгожданного любимца. А тот оказался весьма необычным. Нет, странность не состояла в том, что на брелке, форму которого имел Тамагочи, не упомянули страну производителя. И не в расцветке прибора. Резали глаз и совершенно не сочетались ядовито-желтые и кислотно-фиолетовые цвета. Самое удивительное выяснилось позже. Развивался Тамагочи с яйца, и у детей в классе из-за этого сразу возникли вопросы. Поклонники Тамагочи образовали что-то вроде закрытой группы, где они делились успехами и неприятностями, связанными с своим увлечением. Когда Оксана продемонстрировала экран с большим, точно бы покрытым коростой пятнистым яйцом, все озадаченно почесали в затылке. Посыпались предположения, то ли шутливые, то ли серьезные. Это больной кот, это пингвин, это дракон. Не угадал никто. Тамагочи вылупился ночью или под утро, потому что, проснувшись в 7 часов по будильнику в школу, Оксана обнаружила на экране поразительное существо. Шестилапая и трехпалая, с коротким толстым хвостом и рогом на макушке горизонтально вытянутой головы. Из подушечек лап иногда появлялись загнутые толстые когти. Широкая пасть полнилась мелкими клыками, выстроившимися в два ряда, как у акулы. Существо походило на древнее чудовище, на особенно неприглядного динозавра. Будь Оксана постарше, ей, возможно, пришло бы в голову сравнение с генетическим уродом, следствием мутации или гибридизации. При виде динозаврика, как его прозвала хозяйка, все в школе ахнули. И не сказать, что лишь в положительном смысле. Оксану это не расстроило. Она просто не заметила реакции сверстников, а с родителями о Тамагочи говорила всего один раз. На вопрос, кто вылупился из яйца, отец что-то невразумительно буркнул, таким образом отмахиваясь от дочки. Он предпочитал пиво и телевизор плотному общению с семьей. Мама же ограничилась короткой безразличной фразой «какая-нибудь животинка» и вернулась к тушившемуся на плите мясу. «Ну, Тамагочи и Тамагочи», вероятно, размышляли взрослые. Ребенку есть чем заняться и хорошо. Будет меньше отвлекать от насущных дел. Оксана полностью погрузилась в мир динозаврика. Столь сильно, что на уроках кормила его, ухаживала за ним, укладывала его спать и следила, когда он проснется. Остальные заботы, включая учебу, отошли на второй план. Первыми, как ни странно, забеспокоились учителя. В дневнике одно за другим появлялись замечания по математике, по русскому, по литературе. Оксана не показывала дневника родителям, и те далеко не сразу вникли в ситуацию. Потом, взяв у дочки дневник на проверку, просто чтобы занять свободное время, отец наткнулся на вереницу замечаний и двоек по поведению. Он дождался мать, и с Оксаной провели профилактическую беседу. Было заметно, что взрослые не привыкли воспитывать дочь, которая всегда отличалась послушанием и разумностью. Но Тамагочи продолжал звать ее в страну, ровно ничем не похожую на Россию. Туда, где живут рогатые шестилапые динозаврики. Где бы это место ни находилось. Уделяя внимание пиксельному животному, Оксана опаздывала на уроки. Времени на зверька не хватало. Переборов нерешительность, она принялась пропускать занятия. Динозаврику требовался уход, и к прогулам прибавились невыполненные домашние задания. Что ж, вымышленное существо реагировало на заботу. Меньше спало и больше ело, росло и крепло. Родители вызвали в школу, чтобы найти выход из создавшегося положения. Вернувшись домой, отец накричал на Оксану и отобрал тамагочи. Мать вступилась за дочь, скорее инстинктивно и рефлекторно, чем продумав действия. Она, в свою очередь, забрала игрушку у отца и возвратила дочке. Но наказала впредь никогда не пропускать школу и не забывать делать домашнюю работу, а динозаврикам заниматься в свободное время. Оксана ничего не произнесла в ответ. На следующий день девочка, как обычно, первая покинула квартиру, но в школу не пошла. Дождавшись за углом дома, когда уйдут родители, Оксана прибежала обратно. Бросив портфель в коридоре, она плюхнулась на кровать и достала любимый тамагочи. Родители вернулись вечером в районе 6. На дорожке, ведущей к дому, отец встретил мать, и они вдвоем зашли в квартиру. Дернув за веревочку, включили в коридоре свет. Оксана должна была слышать их, однако почему-то не выходила. Даже не издала ни звука, никак не выдала своего присутствия. Отец списал это на обиду. А вот мать заволновалась. Она зашла в комнату дочери и через миг выбежала наружу. Истерично вопя, она бросилась на грудь мужу и плакала, плакала, плакала. Из глаз лились слезы, изо рта вырывались непонятные, бессвязные фразы. Отец, кажется, расслышал. «Она? Нет, красная!» Но сложить кусочки пазла в единую картину не сумел. Да и составных частей головоломки не хватало. Зато в комнате Оксаны их находилось предостаточно. Стоило ступить за порог, как глаза наткнулись на бурое пятно на ковре. Отец заторопел. Кровь! Сердце застучало о кости, намереваясь выпрыгнуть из грудной клетки. Почувствовав наитие, отец присел у кровати на корточке, потянулся к краю свисавшего одеяла и приподнял его. Под кроватью скопилась пыльная темнота. Понадобилось какое-то время, чтобы глаза привыкли к мраку. И разглядели на полу окровавленную голову дочери. Отец вскочил на ноги, отпрянул, прижался к стене. На кровати лежал тамагочи ядовитой расцветки. Горел пустой экран. Медэксперт, приехавший вместе с милицией, установил, что голова девочки была откушена двумя рядами мелких клыков, как у акулы.